стал разъяснять. На 78-м километре строители дороги вышли на трясину. Что они сыпят, как в воду. Сунули шесты и с концом. Начали промерять, да куда там. Церковь уйдет, и креста не увидишь. Решено гатить бревнами, а зыбуны тянутся на 18 километров. Там уже прикинули, бревен потребуется около 1 000 000 штук. Вот распоряжение. 3 лучших трактора и самых опытных трактористов. За бесперебойную работу машин отвечает начальник колонны. Он подал Глушкову листок приказа. Тот внимательно прочитал, задумчиво поправил волосы и задержал на затылке руку. А как же тут? Лесу заготовлено изрядно, еще на месяц хватит возить машинами, да и мост нужен. Мост все равно достраивать будут зимой, к весне успеют, сказал Линевич. А там необходимо закрепить, пока не замерзло. Работает уже 1000 человек. Было видно, что работа участка его уже захватила. Глушков смотрел на его оживленное лицо. «Ну и дела», — продолжал тот. «Дорожники обязались дать временный проезд до Электчана к январю. Легко сказать, а ведь это более 200 километров. Кровь из носу дадут. Хотя эту пилюлю и никто не предвидел. Да, ребята работают подходяще. Куда ни глянь, везде копошатся. Видно, жмут», — одобрительно покачал головой начальник колонны. «Жмут? Тут не жимом пахнет, а черт знает чем», — сверкнул зубами Линевич. «По меньшей мере, отчаянный штурм. 11 000 человек уже работают на дороге. И как? Любо-дорого смотреть. Хочется все бросить и схватиться за лопату. Что успел сделать, твое. Потом поедешь, посмотришь, вот он твой труд ощутимый. Не то, что наше дело. Единственная видимость – какая-нибудь заросшая в тайге глубокая тракторная колея. И то кто-нибудь не разглядит, споткнется, еще запустит по нашему адресу в 3 этажа. Вот, мол, подлецы наковыряли». «Ну, это ты напрасно», – перебил его Глушков. «У нас трактористов так говорят. Машина как баба, будешь косить на другую, своя хвост покажет». «Это я так, к слову», – засмеялся Линевич. «Свое дело я, брат, тоже люблю. Но меня всегда подмывает, когда увижу, что работа кипит». «Ладно об этом. Кто поедет, говори. Время не терпит. Сегодня ремонт, профилактика, а утром в дорогу». Глушков свистнул и помахал Тыличенко и Прохорову. «Парни работящие, а третьим поеду сам. Машины у нас добрые, остальные трактора оставим прорабу». «Смотри, как мужик затасковал!» — тронул он за плечо молчаливого прораба и засмеялся. «Тебя в мою шкуру, пожалуй, белугой завыл бы!» — пробурчал тот под нос. Распоряжение было подписано Берзиным, и всякие попытки что-либо изменить были напрасны. «Значит, договорились». Линевич поднялся с бревна, поправил гимнастерку. Подошли трактористы. Глушков показал распоряжение. «Хотите ехать или останетесь тут?» – спросил он с хитрецой. «Та що мы, дурни! Ось трошки сделаем прохвилактику и зараз, заодно и к дяде Исаакову!» Вася шмыгнул радостно носом. Было уже темно, когда Прохоров закончил смазку машины. К нему подошли двое. Высокий рябой парень, дымя папиросой, легонько толкнул его в бок. «Псих, это ты?» «Я Прохоров, чего тебе?» Не оборачиваясь, ответил он, продолжая отвинчивать гайку. «Получи передачку и еще кое-что». Рябой бросил на сиденье трактора обшитый тканью узелок, а пачку червонцев сунул в боковой карман Прохорова. «Тоже тебе, землячок!» — шепнул он и отошел. Второй уже сидел на корточках и выбирал хворостинку для прикорки. «Мне? Деньги?» — удивился Прохоров. В последнее время через разных людей он получил несколько почтовых посылок на свое имя с ненужными для себя вещами, которые пришлось продать. Кто беспокоился о его судьбе, он не знал. Может быть, товарищи по воле. Посылки от неизвестных получали многие, это было как-то принято и не вызывало недоумения. но деньги...